приговорится, бережно листаю памяти архив. Поношений долю приняли, не споря, труженики Божьи необъятных ним. Позади морозы и сухие слезы, окрики конвоя лагерей. Эти люди миру.